Глава 14. Грейс имел право пользоваться служебной машиной, но предпочитал водить собственную Альфа-Ромео 147. Он любил свою машину. Ему нравились жесткие сиденья, плавный ход, почти спартанская функциональность салона, оглушительный выхлоп, ощущение четкости, яркие крупные приборы на приборной доске. Альфа подходил ему по характеру. Большие толстые дворники елозили по ветровому стеклу, сметая струи воды, шины шуршали по мокрому асфальту, из стереомагнитолы доносилось бормотание Элвиса Костелло. Руководствуясь показаниями бортового компьютера, Грейс срезал путь по гребню холма, а потом спустился вниз в долину. За пеленой дождя начинались пригороды приморского курорта Брайтон и Хоув. Вдали высился единственный сохранившийся старый ориентир — труба Шоремской электростанции, а еще дальше, почти сливаясь с небом, поблескивала серая полоска Ла-Манша. Здесь, на брайтонских улицах, он и вырос. Отец, бывало, без запинки называл ему имена местных подонков, торговцев наркотиками, содержателей так называемых массажных салонов, разодетых в пух и прах антикваров, скупщиков старинной мебели и картин, барыг, которые избывали краденые телевизоры и CD-плееры. Когда-то на этом самом месте стояла деревня контрабандистов. Потом Георг IV выстроил здесь дворец, всего в нескольких сотнях ярдов от дома своей любовницы. Каким-то образом Брайтону удавалось, с одной стороны, поддерживать свою криминальную репутацию, а с другой — сохранять имидж уютного городка, куда приятно сбежать на выходные с любовницей или любовником. По мнению Грейса, эти особенности помогали Брайтону и Хоуву не превратиться в заурядный английский провинциальный курорт. Он включил сигнал поворота и вырубил бортовой компьютер. Грасмир-Корт был многоквартирным домом из красного кирпича, построенном лет 30 назад в богатом и модном районе Хоува. Фасад выходил на шоссе, сзади располагался теннисный клуб. Средний возраст жильцов колебался между 25 и 35 годами. В основном здесь жили холостяки, успешно делавшие карьеру, но попадались и молодые обеспеченные пенсионеры. Агентство недвижимости относили жилой комплекс Грасмир-Корт к бизнес-классу. Высокий и лысый, как метеорит, чернокожий Глен Брэнсон в толстой длинной куртке с капюшоном ждал на крыльце. Когда Грейс подъехал, тот разговаривал по мобильнику. Сейчас он больше походил на наркодельца, чем на легавого. Грейс улыбнулся. Внешность коллеги, накачавшего за годы упражнений в тренажерном зале внушительную мускулатуру, напоминал ему слова телеведущего Клайва Джеймса, сказанные об Арни Швайценеггере. Презерватив, набитый грецкими орехами. — Здорово, старичок! — приветствовал его Брэнсон. — Заткнись, я всего на 7 лет старше тебя, — ухмыльнулся Грейс. — Придет время, тебе тоже стукнет 39. Ты поймешь, что это не смешно. Они ударили друг друга по ладоням. Потом Брэнсон нахмурился. — Дерьмово выглядишь. — Нет, я серьезно. Глаз насидет не всем. — Да, но в утренних газетах твою фамилию напечатали такими крупными буквами, что я поневоле ее заметил, как и все остальные жители Земли. — Знаешь, дружище, ты все-таки туповат для старичка. — Чего-чего? Туповат? — Грейс, ты не умнеешь. Продолжай высовываться над бруствером, и однажды тебе снесут башку. — Иногда мне кажется, что ты самый редкостный придурок из всех моих знакомых. Сержант отпер парадную дверь и распахнул ее. — Спасибо, ты впрямь умеешь утешить, — процедил Грейс, входя в подъезд следом за другом, и тут же скривился. Даже с завязанными глазами нетрудно определить, когда входишь в подъезд стареющего здания. Тот же противный душок вытертых ковров, старой краски, вареной капусты. — Как супруга? — спросил он, пока они дожидались лифта. — Нормально. А ребята? — Сэмми, классный парень. А Рэми становится настоящей чумой. Брэнсон нажал кнопку вызова. — Глен, все было не так, — помолчав, бросил Грейс. — Газетчики все переврали. — Знаю, старик, потому что я знаю тебя. А газетчики тебя не знают, но даже если бы они и знали, им бы было на тебя наплевать с высокой колокольни. Им нужны жареные факты, а ты оказался таким олухом, что скормил им лакомый кусочек. Они вышли из кабины на 7-м этаже. Квартира находилась в конце коридора, Брэнсон отпер дверь. Квартирка была небольшой. Совмещенная гостиная и столовая, узкая кухня с рабочим столом, накрытым тонкой гранитной доской, и круглые раковины из нержавейки, и 2 спальни, одну из которых хозяин превратил в кабинет. Там стояли компьютер и письменный стол, а остальную часть кабинета занимали книжные полки, в основном забитые дешевыми изданиями в бумажных обложках. По сравнению с унылым фасадом и обшарпанной лестницей, изнутри жилище Майкла Харрисона выглядело чисто и современно. Стены выкрашены белой краской с сероватым оттенком, обстановка модерновая. Видимо, хозяин увлекается японским дизайном. Низкие диваны, скромные гравюры на стенах, телевизор с плоским экраном, под которым стоит DVD-плеер, и замысловатый музыкальный центр с высокими и узкими колонками. В спальне хозяина незастеленный диван-футон, гардероб с красивыми раздвижными дверцами, еще один плоский телевизор и низкие прикроватные тумбочки с современными бра в стиле хай-тек. На полу валялись кроссовки фирмы Nike. Грейс и Брэнсон переглянулись. «Нехилая берлога», — заметил Грейс. «Ага», — кивнул Брэнсон. «Жизнь прекрасна». Грейс удивленно посмотрел на друга. «Фильм такой. Я пропустил его в кино, посмотрел по кабельному. Это что-то с чем-то. Ты его видел?» Грейс покачал головой. «Действие происходит в концлагере. Папа говорит сыну, что это такая игра. Если они победят, то им подарят настоящий танк. Цепляет покруче списка Шиндлера и пианиста». «Понятия не имею». «Знаешь, иногда я думаю, с какой планеты ты прилетел». Грейс посмотрел на снимок в рамке у кровати. Симпатичный, светловолосый молодой человек, лет 28, в черной футболке и джинсах, обнимал за плечи очень красивую женщину, приблизительно его же лет, с длинными темными волосами. «Это он и она». «Майкл Харрисон и Эшли Харпер. Красивая парочка, верно?» Грейс кивнул, продолжая разглядывать снимок. «Они должны были пожениться в субботу, по крайней мере, собирались. То есть? Ну, если он объявится. Пока что дела обстоят не слишком хорошо. Говорит, что его не видели с вечера вторника». Грейс посмотрел в окно. Широкое мокрое от дождя шоссе было запружено машинами. В пробке медленно лавировал автобус. Что тебе о нем известно? Он местный, добропорядочный гражданин, застройщик. Дела идут неплохо. Фирма называется WM Properties. У него есть компаньон по имени Марк Уоррен. Недавно они перестроили сущую развалюху, бывший склад в Шоремской гавани. Сделали из него 32-квартирный жилой дом, и все квартиры ушли со свистом еще до окончания строительства. Они в бизнесе уже 7 лет. Понастроили тут кучу всего. Иногда перестраивали, иногда возводили с нуля. А девочка, секретарша Майкла, умница и настоящая красотка. По-твоему, он пустился в бега? Брэнсон покачал головой. Вот уж вряд ли. Грейс взял со столика фотографии и всмотрелся в нее. Я бы и сам такой женился. Вот, и я о том же. Грейс нахмурился. Извини. Я туго соображаю, у меня был трудный день. Ты бы на ней женился. Да будь я холостяком, любой мужик в здравом уме рванул бы за ней на край света, верно? Да, девочка, просто класс. Что есть, то есть. Грейс недоуменно посмотрел на друга. Господи, старичок, ты что, теряешь хватку? Притворяясь рассерженным, прорычал Брэнсон. Совсем мышей не ловишь? Может быть. — согласился Грейс. — К чему ты клонишь? Брэнсон покачал головой. — Если бы ты должен был в субботу жениться на этой крошке, ты бы пустился в бега? — Я что, псих? А если он не в бегах, тогда где? Грейс задумался. — По телефону ты что-то говорил о мальчишнике. Вроде какая-то шутка не удалась. — Так мне сказала его невеста. Об этом я сразу и подумал. Бывает, у друзей жениха разыгрывается фантазия. После того, как он не объявился вчера, именно это мне пришло в голову, но исчезнуть на 2 дня... Может, струхнул, или у него другая? Все возможно. Пойдем, я покажу тебе еще кое-что. Грейс следом за другом вышел в гостиную. Брэнсон уселся за монитор и застучал по клавиатуре. В компьютерах он был докой. Грейс тоже неплохо разбирался в технике и всякого рода приборах, но Брэнсон опережал его на много световых лет. На экране появилась надпись «Введите пароль». Брэнсон еще быстрее застучал по клавишам, и через несколько секунд монитор заполнился цифрами. — Как ты это делаешь? — удивился Грейс. — Откуда у тебя пароль? Брэнсон с усмешкой покосился на него. — Никакого пароля не было. Большинство людей видят требование ввести пароль и пытаются его подобрать. Но зачем ему пароль, если он пользуется компьютером в одиночку? Я поражен. Ты настоящий компьютерный гений. Пропустив похвалу мимо ушей, Брэнсон сказал, я хочу, чтобы ты взглянул вот на что. И Грейс послушно уселся перед монитором.